Сказка про бабу. Жила-была баба. Ксенией звали. Грудь толстая, плечи круглые, глаза синие. Вот какая баба была. Кабы нам с вами. Мужа на войне убили. 3 года баба без мужа прожила. У богатых господ служила. Господа на день 3 раза горячие требовали. Дровами не топили никак. Углем. От углей жар невыносимый. В углях огненные розы тлеют. 3 года баба для господ готовила и честная была с мужчинами. А грудь-то пудовую куда денешь? Вот подите ж. На 4-й год к доктору пошла. Говорит: «В голове у меня тяжко. То огнем полыхает, то слабну». А доктор: «Возьми да ответь. Нечто у вас на дворе мало парней бегает». «Ах ты, баба! Не осмелится мне», — плачет Ксения. «Нежная я». И верно, что нежная. Глаза у Ксении синие, с горьковатой слезой. Старуха-морозиха и тут все дело справила. Старуха-морозиха на всю улицу повитуха и знахарка была. Такие до бабьего чрева безжалостные. Им бы паровать, а там хоть трава не расти. «Я, — говорит, — тебя, Ксения, обеспечу. Суха земля потрескалась. Ей божий дождик надобен. В бабе грибок ходить должен. Сырой, вонюченькой». И привела. Валентин Иванович называется. Неказист да затейлив. Умел песни складать. Тела никакого, волос длинный, прыщи радугой переливаются. А Ксении бугай, что ли, нужен? Песни складает и мужчина. Лучше во всем мире не найти. Напекла баба блинов со 100. Пирог с изюмом. На кровати у Ксении 3 перины положены, а подушек 6. Все пуховые. Катай, Валя. Приспел вечер. Сбилась компания в комнатенке за кухней. Все по стопке выпили. Морозиха шелковый платочек надела. Вот ведь какая почтенная. А Валентин бесподобные речи ведет. «Ах, дружочек мой, Ксения, заброшенный я на этом свете человек, замордованный я юноша. Не думайте обо мне как-нибудь легкомысленно. Придет ночь со звездами и с черными веерами. Разве выразишь душу в стихе? Ах, много во мне этой застенчивости». Слово по слово. Выпили, конечно, водки 2 бутылки полных, а вина и все 3. Много не говорить, а 5 рублей на угощение пошло. Не шутка. Валентин мой румянец получил прямо коричневый, и стихи сказывает таково зычно. Морозиха от стола тогда отодвинулась. «Я, — говорит Ксенюшка, — отнесусь, Господь со мной. Промеж вас любовь будет». «Как, — говорит, — вы на лежанку ляжете, ты с него сапоги сними. Мужчины, на них не настираешься». А хмель-то играет. Валентин себя как за волосы цапнет, крутит их. «У меня, — говорит, — виденья. Я как выпью, у меня виденья. Вот вижу я, ты, Ксения, мертвая. Лицо у тебя омерзительное. А я, поп, за твоим гробом хожу и кадилом помахиваю». И тут он, конечно, голос поднял. «Ну, не больше, чем женщина, она-то. Само собой, она уже и кофточку невзначай расстегнула». «Не кричите, Валентин Иванович, — шепчет баба, — не кричите, хозяева услышат». «Ну, разве остановишь, когда ему горько сделалось?» «Ты меня вполне обидела!» — плачет Валентин и качается. «Ах, люди-змеи! Чего захотели? Душу купить захотели! Я, — говорит, — хоть и незаконорожденный, да дворянский сын, Видала, кухарка?» «Я вам ласку окажу, Валентин Иванович». «Пусти!» Встал и дверь распахнул. «Пусти! В мир пойду!» «Ну, куда ему идти, когда он, голубь, пьяненький?» Упал на постелю, обрыгал, извините, простынки и заснул, раб Божий. А Морозиха уж тут. «Толку не будет, — говорит, — вынесем». Вынесли бабы Валентина на улицу и положили его в подворотне. Воротились, а хозяйка ждет уже в чепце и в богатейших кальсонах. Кухарке своей замечание сделала: «Ты по ночам мужчин принимаешь и безобразишь то же самое. Завтра утром получи вид и прочь из моего честного дома. У меня, — говорит, — дочь девица в семье». До синего рассвету плакала баба в сенцах, скулила: «Бабушка Морозиха! Ах, бабушка Морозиха! Что ты со мной, с молодой бабой, и сделала? Себя мне стыдно! И как я глаза на Божий свет подыму, и что я в нем, в Божьем свете, увижу?» Плачет баба, жалуется, среди изюмных пирогов сидячи, среди снежных пуховиков, божьих лампад и виноградного вина. И теплые плечи ее колышутся. «Промашка, — отвечает ей Морозиха, — тут попроще был надобен, нам Митюху бы взять». А утро завело уж свое хозяйство. Молочницы по домам уже ходят. Голубое утро с изморозью.